Если папа пожелает выпить вина, что он во время частных бесед охотно делает, неплохо, если вы будете опускаться на колено всякий раз, когда он станет подносить бокал к устам, как это принято во время больших банкетов, — сказал Паттер. Папа, о котором шла речь, известен в истории христианства только тем, что погубил композицию базилики святого Петра, приказав переделать фундамент, который изначально имел очертания греческого креста, заменив его латинским, чем нарушил гармонию пропорций и утяжелил его гигантским фасадом, на котором красовались три имени. Два, написанные маленькими буквами, святого Петра и Христа, и одно громадными его папы. Это был широкоплечий, высокого роста мужчина, который по единодушному утверждению летописцев особенно импозантно выглядел в свободно ниспадающем праздничном церковном облачении. Лицо у него было полное, гладкое, спокойное, с едва заметными седыми усиками над ярко-красными чувственными губами и редко несколько сужающейся внизу бородкой. Лоб высокий, а маленькие глазки все время щурились и слезились, словно их беспрестанно раздражал едкий дым. Одет он был в белую сутану и длинный кружевной стихарь. Папа принял Петра в малом зале для аудиенции во дворце святого Петра, сидя на позолоченном троне, несомненно, специально для него изготовленном, потому что наверху этот трон был украшен гербом его рода, распростершей крылья орлицей, парящей над головой забавного дракончика со остроконечными крылышками, приседавшего на лягушечьих ножках с орлиными когтями, а из улыбающейся разинутой пасти дракон высовывал длинный язык. На щитом, там, где обычно сверкают драгоценности, были изображены два скрещенных ключа святого Петра и папская тиара. По правую руку от папы свисала зеленая, вышитая золотом лента, прикрепленная к звоночку над его головой. На левом подлокотнике трона, где покоилась небольшая пухлая рука папы, на грубом шпагате, просунутом через две дырки, была подвешена табличка с надписью «Я не Пьетро Кукан да Кукан». Как только за Петром затворились двери, в которые его ввел, нижайше кланяясь, клирик римского орла, выражаясь иными словами, личный слуга папы, человек спесивый, пользующийся большим влиянием, поскольку без его посредничества никто не получал аудиенции у его святейшества. Петр приблизился к трону приличествующими случаю шагами куртизанскими, опустившись на левое колено, поцеловал перстень папы с печаткой, где был изображен святой Петр с неводом. После этого он поднялся, отступил на шаг и вопрошающе посмотрел на папу с чистой улыбкой нескушенной молодости, что, как он знал из опыта своей недолгой, но богатой приключениями жизни, всегда располагало к нему людей и вызывало симпатию. «Ты, Петр Кукань из Кукани», — молвил папа, как бы подтверждая то, о чем ему только что сообщил клирик римского орла. «Сейчас, Петр, снова наступает момент, когда тебе нужно прекрасно говорить, как говорила прелестная Финетта», — мелькнуло в голове у Петра. Возникло странное, но вовсе не неприятное чувство.